Глава 14. Майкл потер глаза, который уже раз за сегодня. Еще утром, глядя в зеркало, отметил, как они налились кровью десятков лопнувших сосудов. А в середине дня уже слезились постоянно, и сделать ничего с этим было нельзя. Посмертные адреналиновые выбросы в игре один за другим тому причиной. Ну и ограничитель в капсуле, что должен препятствовать вредным действиям, отключается при входе в аккаунт. Инженер, конечно, потребовал письменного подтверждения, но, как говорится, здоровье игрока — это его личное дело. Главное — предупредить. После похода в туалет и моргания в воду, набранную в ладони, стало полегче. Очередной раз полегче. В уголке экрана компьютера тикают алые цифры таймера. Час 22:33. До следующего входа еще много времени. Надо работать. Колонки нового сайта, синхронизированного с игрой Росланд Хайтек, маячат интерфейсом будущего интернет-магазина игровых товаров. Все путем. Юзабилити, зазывалки, доступность, визуализации. В меру креативно, с программными вкладышами на доработку, что, возможно, в будущем понадобится. Все отлажено, как швейцарские часы. Осталась малость. Навесить на эти часы стрелки. То есть заполнить игровыми товарами Росланд. Магазин заработает, останется лишь включить рекламу. Тема знакомая. Что ни говори, он потратил свои 100 тысяч часов, чтобы стать профи именно в ней. В общем, поэтому и встретил с энтузиазмом предложение Игоря. Ведь он прав, нет никакой разницы, чем именно торговать. Если есть спрос, нужно просто придумать, как подать предложение. И в этом Майклу не было равных. Да. Взгляд автоматом прыгнул на цифры таймера, когда появились одинаковые цифры. 1, 11, 11. «Чёртова фигня!» – пробурчал он, и пальцы вновь машинально полезли к глазам, хотя веки уже жжет от постоянного натирания. Да, Игорь с первого взгляда прав. Впрочем, и со второго тоже. Личные события не влияют на общую тему. Квакнула почта. В уголке экрана появилась иконка золотистого куска сыра. Легок на помине. Уголок рта привычно дернулся. Оформление личного письма от директора Рокфора обычно на пару процентов улучшает настроение. Но не сейчас. Майкл кликнул иконку, вчитался, и лицо искривила болезненная гримаса. Черт возьми! Глаза снова заслезились, словно твердо вознамерились слепить ресницы и не мешать всяким зрительным ощущениям лечить усталые глазные яблоки. Вот так Игорь в своем легком рекомендательном стиле предлагает поделиться тет-а-тет инфой о игре. Хе, вот так просто расскажи, что и как. Рассказывать не хочется совсем. Совсем. Зубы стиснулись, словно сами собой, до дрожи. Ощутил, как на скулах вздулись желваки. Игорь пишет, что уже многие сотрудники в игре собираются в городке Лазадель. Пишет, что инк игры всем подбросил какие-то проблемы. Пишет, что проблемы подобраны индивидуально, и для каждого отдельного человека они кажутся глобальными. Да уж, тут он прав. Если все попали, как я, мало не покажется. Майкл надел старомодные наушники и опустил широкую дужку на лицо, закрывая глаза. Пусть думают, что медитирует под музыку, придумывая по своему обыкновению очередной креативный ход. А перед внутренним взглядом закружились воспоминания. Особого желания пробовать новую игру Майкл не испытывал. Нет, он не был противником вирт-миров и ценил игровые симуляторы. Никакое реальное море не сравнится с мягким шелком идеально подобранной модели. По солености, температуре, тщательно созданным волнам, прозрачности. Никакая реальность не отследит настроение. Не сможет подсунуть, едва только датчики уловят крупицу скуки, загадочно метнувшуюся тень в глубине. Или, к примеру, сад разноцветных актиний. То вдруг застучавший по телу косяк перепуганной сельди, а то недовольно окутается чернильным облаком каракатица, у которой попробовал отобрать крабика. И массажистка никогда случайно не царапнет спину сломанным ногтем, не нажмет на поясницу, тупо не ведая о сращенных позвонках. Все будет как надо, по рассчитанной индивидуально программе. И... да, ладно. Но симуляторы не заменяют реальность, а дополняют, даруя разрядку нервам и избавляя от ненужных хлопот. Ведь проще потратить пару сотен рублей за 2 часа заплыва в идеальном море, нежели перемещаться в настоящий бассейн, возиться с переодеваниями, душами, поездкой, затем пыхтеть, наяривая по дорожкам, рискуя получить пяткой в лоб от какого-нибудь пловца, барахтающегося, как заброшенный в озеро кот, с выпученными глазами, торча из воды по грудь, чтобы, не дай бог, в уши не залилось. Использовать вирт-симулятор факторы рационально, а рациональность, расчетливость и эффективность он давно сделал опорой натуры. Тратить время Реала на виртуальные приключения оказалось глупостью, но доводы Макса о том, что по сути нет разницы, где тратить время жизни на заработок денег, в реале или виртуале, принял с одобрением, как вполне рациональное заявление. Даже напротив, если в виртуале получится зарабатывать больше, то правильнее тратить время жизни именно там. Большинство игр работает ровно наоборот. Майкл никогда не понимал. Лепета детишек о каком-то фане да интересе, выколачивание копеек, шкурок и прочей фигни в играх с профитом 100 игровых золотых в час. И это тогда, как эти самые золотые, добытые за час, можно задонатить монеткой в 10 рублей, за которой в реале и наклониться-то лень, если обронил. Сдержанный интерес и желание проверить как раз вызваны потенциально более высокими заработками в Росланд. Ну и природная фишка – работа на команду, одно из обладающих направлений характера. Не откладывая дел в долгий ящик, он отправился регистрироваться в хай-тек сразу после дня Д. Доклада. Майкл сдержанно порадовался положительному тестированию Росланд. Потом также сдержанно усмехнулся поздравлению, что де «да-да, ага, безусловно, вы приняты». И без малейшего удивления, но с таким же сдержанным одобрением, оценил аватар, выбранный ему инком Росланд. Да и чего бы не одобрить собственную внешность, к которой он вполне привык за свои 50 лет жизни. Компьютер тщательно скопировал даже кривой зуб, не до конца вправленный нос и тщательно выскобленный опасной бритвой череп. Игра ласково приняла нового игрока и начала дозированно насыщаться красками, звуками, ощущениями. Он появился в центре металлического диска, который обступили невысокие деревья. По металлу, покрытому неведомыми письменами, промчались искры. Майкл прищурился и по привычке все оценивать проговорил. «Метра три в диаметре, словно монетка великана, та самая десятирублевка, за которой лень наклониться». Деревья через пару секунд тоже стали четче, и пришелец огласил окрестности следующей оценкой. «Мелкие и растут редко, звания лес не тянут, что-то вроде карликовых акаций». Последние порции информации игры подгрузились, и на кончиках веток набухли белые цветы размером в две ладони. От них сразу разлился крепкий, но приятный аромат. Майкл дрогнул ноздрями и пробормотал. «Хм, полынь с медом». Сиделось на монетке хорошо. Причина в круглом войлочном коврике, удобно вписывающегося под седалище. Одежда какая-то коричневая ряса. Майкл хмыкнул, увидев в правой руке простенькие четки. Что-то знакомое, из давно забытого прошлого. Щелк. Пальцы перебросили костяшку, вспоминая моторику. Раха-мари-мари-пари, раха-пари-пари-мари, щелк. О том, что все-таки вокруг игра, напомнило системное сообщение. Вы человек первого уровня. Находитесь на точке возрождения. Рекомендуем выбрать себе имя. У безымянного персонажа ограничен функционал. Ишь ты, а вот не буду пока. Категорически не хотелось вникать в игровые параметры. Ну их, успеется. Сейчас хочется просто прогуляться, почувствовать игру, которая сейчас так похожа на обычный симулятор прогулок. Четки в руке и вся окружающая местность навевают умиротворение. Под голыми пятками теплый мелкий песок, в зарослях цвенькают какие-то птицы. Наверное, птицы. В ветвях виднеются маленькие гнезда. А вот и одна разноцветная зависла как колибри над цветком и касается изогнутым клювом упруго подрагивающего пестика, с которого стекает нектар. Песок лишь на дорожке, вокруг нее плотная трава неведомых растений. Никогда не интересовался ботаникой, да и не факт, что такие существуют в реале. Игра же даже не пробует показывать их названия и все такое. И правильно, это бы испортило волшебство места. Вполне достаточно оценить их резные листочки. Какие? Да разные. Чуть шелестят, поворачиваются от легкого дуновения ветра, просвечивают, под ними играют и двигаются тени. Воздух чистый и напоен кислородом. Но вот реально хочется дышать, пить его как напиток. Умиротворение разливается по жилам. Вечная напряженная концентрация и рассудочная оценка возможностей уходит на задний план. Раха-мари-мари-пари. Щелк! Молитва-считалочка из далекой юности навевает воспоминания. Помнится, ходили с ребятишками набрать у улыбчивых лысых монахов сладостей, а потом прыгали вокруг, передразнивая их пританцовывание. Но те только смеялись и щелкали четками. И так рядом с ними было легко и весело, что никуда не хотелось уходить. Ни окриков, ни одергиваний, ни команд. Раха-пари-пари-мари. Доброта, словно живая дымка, струилась за каждым. Кабатор, так его, кажется, звали, насколько мы могли разобрать его длинное имя на неведомом языке. Ребята все его звали Кабанятор, за то, что он был широким и огромным. Он лишь добродушно смеялся и говорил по-русски без малейшего акцента. Кабатор решал в уме сложные школьные задачки, сразу говоря ответ, потрясая ребят, лезущих в конец учебника. Говорил: «Чувствуйте математику, она как песня». Майкл очень четко вдруг вспомнил тот день. Один из новоришей любил выгуливать в парке огромного пса, а ему было лет 15. Как и всем подросткам в этом возрасте, хотелось показать свою крутость и бесстрашие. Черт тогда дернул начать дразнить собаку в шипастом ошейнике с висячими губами, едва скрывающими огромные клыки. Палка, которой он нахально приподнял губищу угрожающе рычащего пса, дернулась как живая. Не углядел мгновенного движения головы, как деревяшка распалась пополам. Не успел тогда ни ахнуть, ни испугаться, как могучие лапы одним ударом снесли с ног. Когти разорвали куртку, а чудовищная пасть лязгнула возле лица, обрызгав слюнями. Не помня себя от ужаса, заорал, как резанный, мельтеша руками и ногами, как спятившая мельница. Потом уж узнал, что вообще неправильно так делать. И разозленный пес ловко и сосредоточенно отпрыгивал и нападал, оставляя на руках и ногах кровавые отметины. Клыков. Пьянее от пролитой крови, зверея все больше. И вот краем глаза видел мчащегося со всех ног новориша с выпученными от ужаса глазами, размахивающего электрошокером. Но взмахнуть он им не успел. Пес одним ударом поверг и его на землю. Жалкая электродубинка улетела в кусты, и владелец пса больше не шевелился, лишь смотрел вытаращенными глазами. А пес, вдоволь накусавшись, замер на миг, и в его налитых кровью глазах загорелся приговор. Однако тут появился Кабатор. С обычной своей легкой улыбкой шел себе да напевал «Раха-пари-пари-мари», пощелкивая четками, и встретил прыгнувшего на него пса, одуревшего от крови, открытой ладонью. Только улыбка исчезла, и на миг дрогнуло от боли лицо, когда капкан стальных челюстей сомкнулся на его предплечье. 40 килограммов тугих мускулов бойцовского зверя повисли на руке монаха. Пес глухо рыкнул, но рука не прогнулась под его тяжестью. Стальные челюсти живнули, рука фрясы напитался кровью. Кровь стекала по висящим губам пса. Кровь наливала его бешеные глаза. Акабатор протянул вторую руку и вдруг погладил тварь рукой с четками, почесал за ухом, сказав с сожалением и болью: «Раха-пари-пари-мари, я даже подвывать забыл, мог лишь смотреть на монаха, как и хозяин пса, снизу вверх». А пес сначала шевельнул хвостом, из глаз ушла красная муть. Огромные челюсти разжались, и он спрыгнул на землю, опустив голову. Обрубок хвоста неуверенно дернулся и заходил из стороны в сторону. Громадный страшный зверь начал подскуливать, как щенок. Потом вовсе лег и накрыл нос когтистыми лапами. «Раха-мари-мари-пари», — сказал монах, вздохнул и спустя мгновение подхватил меня с земли и побежал к шатру. Как в тумане помню быстрые молчаливые движения. Укусы смазали холодной мазью, остановили запенившуюся кровь, наложили повязки. Потом я провалился в сон, наверное, потеряв сознание. Очнулся тогда от визгливых выкриков. Хозяин пса размахивал какими-то документами, вопил, а монах молча покачивал головой и перебирал четки. Но вориш требовал вернуть собаку, а пес просто лежал возле палатки, высунув язык. И ему явно было совершенно наплевать на вопли. Однако, когда осмелевший от бездействия пришелец схватил смотрящего сквозь него монаха за грудки, страшный пес вскочил. Шерсть на загривке вздыбилась, и он злобно зарычал. Новый русский сразу же замолчал, отпустив рясу. Тогда Кабатор взял со стола шипастый ошейник и протянул ему. Под кудрявыми акациями начали встречаться кустики с красными цветочками. На них медленно закрывают и открывают лимонные крылья бабочки с ресницами на глазах. Суетливо ползают мелкие мотыльки, пестрые, как персидский ковер. Доносится тихое посвистывание невидимых птиц в ветвях деревьев. Вежливое и аккуратное, словно каждый пернатый исполнитель ожидает окончания партии, чтобы явить миру свое творение. Но вот песчаную дорожку перегородил широкий стол. На нем выложены всевозможные мечи, сабли, палицы и булавы. Майкл отвлекся от воспоминаний и расхохотался. «Ну вот и обучалка наконец активировалась. Нормально!» Взгляд сразу упал на прямой меч с крестовой гардой. Простой, чуть длиннее руки. Он даже на вид ухватистый и удобен. Ладонь тут же легла на его рукоять, и живот стянул широкий пояс с ножнами. Автоматически сдвинул в сторону, чтобы не били по ногам, и торжественно отсалютовал клинком ближайшей акации. «Не мир я вам принес, но меч. Ишь ты, даже голос реальный скопировали. Ну, сипение вообще-то могли бы убрать». Воздух свистнул, лезвие глухо чавкнуло, и в траву упала ветка с палец толщиной. На косом срезе набухли капли сока, даже мутные годовые кольца видны. Да, детализация на уровне. Туда-сюда, обратно засвистел рассекаемый сталью воздух. Рука быстро вспомнила, как держать, колоть. Эх, давным-давно. Ну ладно, побаловались и хватит. Меч туго влез в ножны, щелкнул фиксатор, простенькие ножны. Но правильные. «Эй, электронные небеса! Мне приятно, конечно, прогуливаться без подсказок, как в обычном симуляторе. Но давайте уже свою нудную обучалку. Игра здесь или где? Надо же мне функционал постигать. Ставлю 50 на 50, будет забой. Или кроликов, или крыс». Стол с оружием дрогнул и исчез. Хм, надеюсь, это не от моего проникновенного спича. Стало немного досадно, лежали же. Надо было побольше нахапать орудий убийства, ведь запас карман не тянет, а тут... Ну ладно. Впрочем, пока необычно, но нравится. Нет никаких данных персонажа, и от этого только интереснее. Для фэнтезийной игры, в которых одним из главных притягательных факторов является прокачка аватара себя любимого, весьма оригинально. Ни разу не слышал, чтобы давали задания действиями, а не всплывающими окошками. «Ну-с, где тут у нас пасутся кролики и прочие вредители полей, лесов и лугов? Где эти чудовища, объедающие коров, овец и прочих положительных скотов сельского хозяйства?» Акации сменились раскидистыми елями. Под ними сплетаются кусты с белыми стволами и испещренными поперечными линиями. Березовые кусты, пересвист в ветвях продолжается. Трава, да такая же вроде трава. Хм, кролики где? Может, надо в лесок залезть? Или... Майкл задумчиво проводил взглядом колибри, которым, похоже, все равно, откуда хлебать нектар. Хотя какой вообще на еловых шишках нектар, даже если с этих шишек свисают какие-то нити? Или надо этих птах накромсать? А может, бабочек, заполошно мечущихся по каким-то своим бабьим делам? Майкл напряг тренированную память. На исчезнувшем столе лежало оружие исключительно ближнего боя. Ни стрелкового, ни пращ, ничего напоминающего магическое дистанционное. Вполне внятные копья, двуручные мечи, секиры, сабли. Хм, для обучения ближнему бою слишком замороченные условия. Прыгать с ручным оружием за птицами. Поэтому маловероятно. Майкл всегда любил головоломки и очень не любил подсказок, они лишь мешали соображать. Да и сразу все становилось просто до неинтересности. Поэтому ноги несли по тропке, пальцы машинально перебирали четки, а мозги работали, стремясь все разложить по полочкам. Так, наверное, нужно пройти какое-то расстояние до смены локации. По логике, первая была безопасная, с точкой появления. На ней, вероятно, предлагается игроку подышать свежим воздухом, насладиться видом, полежать на травке, разобраться с умениями. Вторая, где появилось оружие и новые деревья. Локация предварительная. Здесь у игроков, начинающих игру, без заморочек проходит обучение умениям. Спокойное и безопасное. Может, неписи даже где-то тут базируются, и на карте отмечены проходы к ним. Эта локация определенно побольше, так что по логике должна быть третья локация. Полагаю, ее можно будет отследить по новым деревьям. Как раз в ней будут эти самые зайцы или крысы, на которых можно применить полученные умения. И начать строгать все эти такие нужные игрокам подобных игр уровни. И раз под ноги стелится внятная дорожка, значит, она выведет куда нужно, без всяких подсказок. Нет нужды лезть через кусты, терять время, пытаясь найти что-то особенное. Нужно просто пересечь все до следующей. Примем это за рабочую гипотезу. Через пару минут впереди показался просвет. Майкл удовлетворенно хмыкнул, всегда приятно получать подтверждение расчетов. Четки обвились вокруг запястья, а меч покинул ножны, лег на расслабленное плечо. Настороженный взгляд шарил по сторонам. Трава стала реже. Теперь она торчит пучками, как тысячелистник, образуя кочки. В реале бы предположил начинающееся болото, однако тут лишь голая коричневая земля, усыпанная округлыми камнями. Хотя елки остались теми же, разве что раскиданы реже. Кролики траву, что ли, по легенде, сожрали? И вот, о, доблестный воин, ты должен помочь уничтожить этих экологически вредных тварей. Впереди сверкнуло, заставив вытянуть шею в невольном любопытстве, и всепонимающая улыбка вдруг замерзла на губах. Из бурой почвы торчит каменный цилиндр с тусклыми барельефами пентаграмм, рогатых морд и странных знаков. Цилиндр, похоже, только что вылез из-под земли, раздвинув комья. Над ними еще видна неосевшая пыль. Но это ерунда, как, впрочем, и то, что из него торчит стальной штырь почти метровой длины. А вот то, что эта железяка пронзила ладони трех маленьких людей в таких же коричневых рясах, как и у него, это да. Из пронзенных конечностей выползают алые капли, смешиваются и, сливаясь в струйку, текут по камню. Три бледных, неживых лица. Майкл подходил к ним и ощущал, что скулы начали неметь от какой-то судорожной гримасы. Легкое игривое настроение интеллектуального изучения игры в стиле симулятора испарилось, как капля воды на раскаленной сковородке. Дохнуло реальностью. Из глубин памяти полезла злобная колючая коряга, вдруг ожившая и взявшая черную силу роста. Рвалась сквозь кожу, кости, сознание. Кабатор, Шекель, Алая. «Охренеть! Чушь, конечно! Кабатор был огромный, Шекель высокий и тощий, Алая миниатюрная, а здесь все одного роста, с ребенка, едва достают макушками до груди. Но лица, лица их! Чертов инк!» Мысли заполошно метались, а губы сами собой суетливо шептали совсем невразумительное «Сейчас, сейчас, потерпите немножко». Меч, как вообще что-то дурацкое и неуместное, воткнулся в землю. Нужно поднять и снять. Сначала кабатора, ладонь которого лежит поверх остальных. Виртуальные мускулы напряглись, задрожали, словно пытаясь поднять неподъемную штангу. Но холодная рука кабатора закостенела. От рывков только раны увеличились. Капли крови полились сплошными струйками. Закрытые глаза пронзенных задрожали под веками, из уголков закапали слезы. Майкл отшатнулся. Судорожно стер со лба виртуальный, но такой реально холодный пот. «Блин, да что же это такое? Куклы цифровые! Разработчики что, охренели в конец? Подсунули такое? Да я их...» Хотя нет, разработчики Росланд Хайтек всего лишь охранники виртуальных врат. Этот долбанный инк игры как-то залез мне в голову, тварь такая. Так, дышать, дышать глубоко и часто. Нет никакого сообщения о квесте или чем-то подобном. Ну да, сам отказался на старте. Прогулялся, называется. Лица, рясы, четки, в общем, ясно. Надо найти способ освободить их. Да, виртуальные, да, нолики и единички, но я не могу оставить их так. Снова оставить. Майкл с ненавистью осмотрелся. Хотелось ломать, крушить и убивать, чтобы хоть как-то сбросить наливающееся дурной яростью тело. Посмотрел в такое насмешливо синее небо и рявкнул. «Ну, что там надо сделать?» Словно отвечая на выкрик, разом замолчали беззаботно чирикающие птицы. Из-за деревьев, медленно покачиваясь, вылетели крупные комары. Басовитое жужжание сливающихся в сверкающие полукруги крыльев наполнило местность. Насекомые с кулак размером приближаются, раздутые брюшки покачиваются. В них просвечивает, тяжело плещет красное, круглые бессмысленные глаза, на фасетках которых прыгают искры. И длинные ищущие хоботки, которые то повисают, то напрягаются, как тугие стрелки. Ошарашенно смотрел на них, но меч словно сам вскинулся, угрожая насекомым. Однако летуны не обратили на него ни малейшего внимания. Как-то даже лениво, но вместе с тем быстро обогнули замершего в боевой стойке игрока и разом устремились к пришпиленным персам. Три комара, изящный пируэт и кровопийцы словно тысячу раз отрабатывали посадку, одновременно сели на вытянутые руки пришпиленных. Только грузно качнулись на тонких ножках, вытянувшихся в последний момент, как амортизаторы космических кораблей. По-хозяйски примерились и разом сделали движение десантников, разбивающие лбом кирпич. Хоботы погрузились до основания, и тут же, с насосным хлюпанием, отдающим в ушах, насекомые начали толчками высасывать из прибитых шипом монахов кровь. Из пронзенных ладоней сразу перестало сочиться. Зато стало видно, как по хоботкам идут порции алой жидкости. Над головой каждого пришпиленного появилась багровая полоска, от которой каждое мгновение убавлялся кусочек. Все это Майкл ухватил секунды за три. Потом бросился к цилиндру и хлопнул ладонью комара, высасывающего кабатора. Но тот и не подумал давиться, лишь пружиня подогнул лапки, а хоботок от удара вошел в руку по самые глаза. Под ладонью тугое и мохнатое тельце. Майкл передернулся. Память вновь услужливо подбросила воспоминания, как пытался в детстве также безуспешно прихлопнуть тарантула. Кабатор едва слышно застонал, и его полоска жизни уменьшилась сильнее, чем у остальных. Но удар кулаком сбоку комару не понравился. Он отжался лапками, высвобождая окровавленный хоботок, и грозно загудел крыльями. Остальные продолжали бесстрастно питаться и уже опустошили, судя по красным линиям над пронзенными, так и оставшимся без цифр, уже на четверть. Еще пару ударов, и вот уже три жужжащих твари, которым помешали трапезничать, сагрились на Майкла. Да, меч для боя с летучими тварями не приспособлен. Комары легко уклонялись от ударов, налетели беспорядочно, дергаясь по непредсказуемым траекториям. Главное не давать им сесть. Эх, сглупил, надо было проткнуть каждого мечом, когда еще сидели, воткнув хоботки. Ах, черт! Комарам оказалось вовсе не обязательно присаживаться. Один спикировал со спины и просто ударил хоботком. Не особенно больно, но жутко почувствовать укол длинным шилом. Даже услышал, как скребнуло по лопатке вдоль кости. Блин, в этих виртуальных телах телах есть кости. Комар ударил и тут же отлетел. В гудении послышалось раздражение. Похоже, чуточку промахнулся, а целил-то, похоже, в сердце. Нападавшие спереди комары, видно, ждали, что он обернется, и бросились разом, вытянувшись, как смертоносные иглы. Но старые рефлексы под воздействием адреналина быстро оживали. Когда-то он немало помахал мечом в клубе исторического фехтования со странным названием «Щитень». Тело послушно отклонилось назад, а меч — веером, которым обычно отбивался внезапный укол копьем. И зацепил-таки одного. Над комаром вспыхнула кровавая полоска здоровья, опустевшая наполовину. И в воздухе он стал держаться как-то дерганно. Майкл приободрился. «Острые ребята эти комары, но тощие. Уж не знаю, сколько хитов в ваших тушках, но определенно немного». Впрочем, жужжащие мобы и не думали отступать. Еще несколько выпадов, и стало ясно, что глубина броска у комаров около полуметра. Это значительно меньше, чем удар копейщика, которых Майкл когда-то научился легко побеждать с мечом. Один на один, конечно. Против строя мечник не устоит. Правда, у этих летучих наконечников нет древка, которое можно отвести, захватить, заблокировать. Пришлось покрутиться. Чертовы твари больше не попадали под лезвие и владели весьма богатым арсеналом тактик. Пропустил удар в ногу, потом еще один болезненный, словно ткнули в почку. Вот тварюги. Сложно поймать на лезвие хаотично мечущиеся тела. Хотя на хаотичное движение можно ответить. Майкл вспомнил довольно бесполезное, хотя и красиво смотрящееся упражнение для координации. Перестал выцеливать неуловимых тварей, а просто яростно закрутил меч восьмеркой, оградившись от нападающих стеной стали. Бытовали легенды, что так всякие шаолинцы могли отбивать тучи стрел. Черт знает, может и могли, но инструкторы исторического фехтования всегда на это хмыкали и опускали на землю пытавшихся так защищаться юнцов. Одним уколом острия. Миг, выпад и дырка. Однако против комаров восьмерка сработала. Один, потом второй попали под свистящую сталь. Вот в воздухе закружилось отрубленное крыло. К счастью, комар оказался нормальным тупым мобом, несмотря на демонстрируемую тактику. Он попытался, как последний камикадзе, подбежать по земле на подгибающихся лапках и вонзиться в ногу. Майкл пришпилил его к земле даже с каким-то уважением. Некоторое время оставшиеся насекомые пытались напасть со спины, но были уже ранены и не так быстры. Майкл просто подпускал их и, выждав момент атаки, который следовал сразу, как те выходили на боевую дистанцию полуметрового броска, оборачивался и встречал их той же простой восьмеркой. Последний комар, лишившись брюшка и крыльев, стоял, раскорячившись, как марсианская тренога, и смотрел снизу с беспомощной ненавистью, когда на него с хрустом опустилась пятка. Сердце колотилось, словно пробежал стометровку. Красное пятно в окружении изломанного хитина быстро побурело. Сухая горячая земля проглотила выдавленную жидкость. За спиной раздался скрежет. Майкл обернулся и увидел, как у тройки пришпиленных под ногами появились прозрачные ступени. Маленькие люди, медленно кривясь от боли, двинулись по кругу. Грани шипа мерзко захрустели по их костям. Круг, и они снова замерли, поднявшись примерно на четверть длины шипа. Лица ожили, покрылись загаром, как настоящие. Но и только. Воспоминания. Алая счастливо смеется, подставив лицо с закрытыми глазами солнцу. Шекель чистит картофелину. Лучи поблескивают на его бритой загорелой голове. Кабатор показывает стеклянную призму, расщепляющую свет на радугу, разноцветными точками сияющую на широкой ладони. «Ничего, ребята, я вас не оставлю. Этот идиотский кибернетический божок такой, значит, квест задумал. Но что делать, мне уже ясно. Так, за этих комаров должны были дать опыт. Нужно быстро поднять уровень, раскидать статы, которые здесь положены, усилиться и приготовиться к следующему этапу. Где уж тут возвращалка интерфейса? Нужно сконцентрировать внимание и всего лишь подвести едва видимую стрелочку вот к этой микроиконке в уголке». «Внимание! Вы проходите сценарий. Вы не можете выбрать имя. Вы не можете открыть данные. Вы можете лишь вернуться в начальную точку и начать обычное обучение, отказавшись от сценария». Майкл вздрогнул. Телефонный звонок вырвал из воспоминаний. Машинально мазнул по таймеру. В уголке экрана 0 часов 48 минут 12 секунд. 11. 10. В трубке раздался голос Игоря. «Миша, ты видел мое письмо? Тебе есть что на него ответить?» «Да, Игорь, да, я в Росланд Хайтек. Вошел туда на следующий день после собрания, где вы с Максом давали вводные. И обязательно расскажу, что и как. Только завершу там одно дело». «Ты для этого зарезервировал капсулу?» «Да, и мне она нужна будет именно в это время». «Окей, когда решишь свои проблемы, жду».